Однако у монеты всегда есть две стороны. Постоянная борьба помогла духу грима подняться на 2 пункта, с 44 до 46 пунктов. Даже при том, что это было всего 2 балла, он мог ясно почувствовать эффект улучшения. Его разум был яснее, чем когда-либо прежде. Теперь он официально перешел в 4-й класс. Поднявшись на незначительную ступеньку, он был всего в одном шаге от пика 4-го класса. Улучшения, предоставляемые сферой бога огня и фолиантом тления, увеличили даже одну точку роста его духа в дюжину раз. Более того, с опытом этих последних нескольких сражений Грим постепенно начинал различать свой будущий путь развития. Расшифровка родословной звездных зверей достигла 97%. Еще немного, и Грим обретет собственную способность к трансформации родословной. Телосложение Хаоса было лишь пассивной расовой чертой рода звездных зверей. На самом деле это не могло считаться одной из его способностей. Причина, по которой родословная звездного зверя была расшифрована до такой степени, заключалась в том, что некоторое время назад Мэри прислала звездного зверя в форме рыбы. Грим ежедневно пропитывался лекарственной смесью, приготовленной из крови звездного зверя и нескольких уникальных трав. Это было очищающее тело искусное средство укрепления тела. Как и ожидалось, его телосложение восстановилось на 1 балл. Однако самым большим эффектом ванны была улучшенная ассимиляция его тела с его родословной звездного зверя. Все это время Грим полностью полагался на свою магию огня в бою. Он едва ли когда-либо показывал силу, которой должна была обладать его родословная звездных зверей. Основная причина этого заключалась в том, что он не нашел правильного пути, который позволил бы его роду расти и процветать. Он был всего лишь неуклюжим новичком, едва вступившим на путь родословной магии. Он мог бы иметь родословную звездного зверя, но он даже не проявлял самых основных черт родословной, кроме телосложения хаоса и энергии черной дыры, двух более незначительных способностей звездных зверей. Это не соответствовало его статусу продвинутого адепта 4-го класса. Однако труп звездного зверя, которого прислала Мэри, позволил Гриму найти способ улучшить свою родословную. Жрать, жрать, жрать. Классическим признаком звездных зверей был их постоянный путь пожирания. Они пожирали все, начиная от высокоразвитых существ, разумных форм жизни, души даже планарного происхождения. Все это было топливом для роста и эволюции звездных зверей и источником их силы. Поскольку Грим выбрал для себя родословную звездных зверей, ему придется укреплять свою родословную древним и классическим способом, как это делали все звездные звери. Однако, как принципиальная и разумная личность, пожирание других разумных видов, несомненно, оставило бы ужасный привкус во рту Грима. Вот почему он без колебаний решил поглотить других звездных зверей. Все звездные звери росли в причудливых формах и размерах. Они были чудовищами среди чудовищ. Грим не чувствовал никакой психологической нагрузки, пожирающей любого из них. Конечно, Грим на самом деле не будет пожирать плоть звездных зверей. Скорее всего, он будет поглощать уникальную генетическую последовательность в их телах. Грим мог использовать мощные вычислительные возможности чипа, чтобы извлечь полезные фрагменты генов из трупов звездных зверей и ассимилировать их с собственным телом. Однако, учитывая нынешнее состояние его родословной, только звездные звери 4-го класса и выше могли помочь его дальнейшему росту. Тем не менее, среди таких звездных зверей не было слабаков. Каждый из них был свирепым хищником, способным уничтожить целый самолет. Вот почему Гриму придется много работать, если он хочет полакомиться их мясом. Глава 1365. Проведя самоанализ, Грим обнаружил, что его величайшим достижением была магия огня. Продолжая анализировать суть принципов, Грим, наконец, начал объединять многочисленные законы огня, чтобы сформировать свой собственный основной огонь бессмертное пламя. Неугасимый огонь вселит страх даже в сердца сверхдержав. Теперь Гриму нужно было медленно превратить всю огненную энергию в своем теле в принципиальный огонь согласно методу, предложенному королем огня. Затем он использовал бы принцип огня, чтобы медленно модифицировать свое собственное тело. Как только его тело станет полностью совместимым с неугасимым пламенем, Грим завершит легендарную модификацию принципа тела. Тогда он сможет начать подготовку к переходу в 5-й класс, а до тех пор он останется полупринципным адептом. Чип подсчитал, что принципиальная модификация тела займет 218 лет. Это предполагало, что все другие факторы, кроме накопления основного огня и духа, были учтены. В тот момент, когда эти две вещи достигнут пика 4-го класса, Грим успешно перейдет в пятый класс. Завершив дневную ванну, Грим надел на себя мягкие кожаные доспехи из шкуры огненного дракона. Даже при том, что он мог создавать все виды простой одежды, манипулируя элементами как адепт четвертого класса, эта проявленная энергетическая одежда не обладала бы такими странными характеристиками, как магические предметы. Внутренняя конструкция и рунические системы зачарованных магических предметов были слишком сложны, чтобы Грим мог проявить свои нынешние знания и способности. Вот почему эта кожаная броня огненного дракона с ее огромной защитной силой все еще была для него драгоценным снаряжением. Грим снова оделся и сделал шаг вперед. Вся его фигура исчезла в огненном столбе. В углу другой магической комнаты мерцали языки пламени. Грим отошел от костра. Странный ослепительный свет исходил из небольшого бассейна в комнате. Бассейн стандартной 7-метровой длины, 5-метровой ширины и 3-метровой глубины был наполнен странной жидкостью, наполненной светлой аурой элементума. Более того, сама жидкость излучала странную, неописуемую ауру жизни. Никто не смог бы связать эту светящуюся лужу жидкости с человеческой кровью. Однако жидкость действительно была кровью. Даже Грим не ожидал, что кровь, которую ему удалось клонировать за значительную цену, расшифровав кровь происхождения адепта света Джеральдины, будет выглядеть так. Можно было почувствовать, насколько чистой и чистой была светящаяся жидкость в бассейне, просто стоя рядом с ним. По мере того, как волны рябили по всей жидкости, все виды фантастических огней и цветов появлялись перед вами, достигая глубоко в вашем сердце. Даже Грим почувствовал, как его разум затрепетал, а дух на мгновение затрепетал. Как будто почувствовав взгляд Грима, жидкость начала подниматься, превращаясь в гуманоидную форму в центре бассейна. Свет замерцал, когда перед ним возник полупрозрачный гуманоид, похожий на Грима. «Эй, оригинал, что именно ты собираешься со мной делать? Ты же не можешь вечно держать меня в заперти, правда? Жизнь свободна. Ты мог бы благословить меня жизнью, но я все еще желаю свободы». Полупрозрачный гуманоид заговорил, его голос был идентичен голосу Грима. Грим слегка нахмурился. Он все еще не мог полностью примириться с тем, что произошло. Кровь Джеральдины, которую он воспроизвел за большие деньги, на самом деле поддерживала довольно необычную ментальную связь с Джеральдиной. Хотя изоляция башни адепта означала, что Джеральдина не могла почувствовать его клона, пока он был далеко на востоке, этот полупрозрачный гуманоид обладал частью мощи посланника света. Гуманоид обладал кровью, наполненной плотным световым элементом и световыми принципами, похожими на те, что были у Джеральдины. Единственное различие между ними состояло в том, что у Джеральдины были сотни лет воспоминаний и эмоций, в то время как у человека света была только чистая душа, которую Грим создал с частью своего духа в сердцевине. Кроме того, они были практически идентичны. Более того, если бы человек света был освобожден из башни, Джеральдина мгновенно смогла бы обнаружить его ненормальное существование через принципы света. Когда это случится, Джеральдина проследит за человеком света до этого места, и Гриму придется объяснить ему всю ситуацию. Вот почему Грим не собирался отпускать этого человека света и создавать себе проблемы, пока не придумает, что с ним делать. «Что ты будешь делать, если я тебя отпущу?» — с любопытством спросил Грим. «Я найду этого Джеральдина и буду драться с ним. Если он победит, то ассимилирует меня. Если я выиграю, то ассимилирую его. Во всяком случае, в этом мире может быть только один посланник света. Либо он, либо я». Человек света обладал лишь зачаточным интеллектом. Ему еще предстояло изучить хитрости коварства людей, а также их способность лгать. Его сила была всего лишь в 4-м классе, на целый младший класс ниже, чем у Джеральдины. «У тебя нет никакой надежды победить его», — покачал головой Грим. «У него есть настоящее тело. Он будет способен производить световую энергию бесконечно, пока он жив. То же самое нельзя сказать и о тебе. Как только вы покинете этот бассейн со светлой жидкостью, вы потеряете способность генерировать световую энергию. Ваш энергетический запас будет только истощаться с течением времени, пока он не будет полностью исчерпан». Грим не мог не вздохнуть снова, когда он сказал это: «Ты никогда не сможешь победить его. В конце концов, вы не настоящая форма жизни». «Тогда как я могу стать настоящей формой жизни?» — с любопытством спросил человек света. «Во-первых, у тебя должно быть ядро, в котором находится твое духовное сознание и источник твоей души. Во-вторых, вам придется построить для себя тело, которая будет полностью совместима с вашим световым происхождением. Грим ничего не скрывал от этого человека света. Он искренне старался помочь всем своим стараниям. В конце концов, этот человек света был разумом, сформированным с его духом в основе. Он мог заставить сознание человека света рассеяться, а его душу исчезнуть одной мыслью. Вот почему он не боялся, что человек света обратится против него. Если бы Грим мог помочь человеку света в его беде, он немедленно получил бы надежного подчиненного четвертого класса. «Не торопись, я все сделаю. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы собрать искусные материалы, совместимые со светлым элементом, и выковать для вас настоящее тело. Тогда вы сможете свободно передвигаться. Возможно, ты даже сможешь найти возможность украсть силу Джеральдины для себя», — утешил ее Грим. «Я все понимаю. Я оставляю это тебе, оригинал. Не забудь разбудить меня, если у тебя что-то получится», — кивнул человек света, прежде чем его тело превратилось в жидкость и снова упало в бассейн. Грим оставил бассейн позади и направился к алхимической мастерской в другом углу секретной комнаты. Четырехметровое, черное как смоль тело теневого демона лежало здесь на странной платформе. Бесчисленные алхимические лучи вырезали сложные и запутанные узоры и руны на его теле из теневой стали. Во время битвы в замке кошмаров теневой демон сильно пострадал от рук Глории. Его тело было разрушено и разорвано на части бесчисленное количество раз. Несмотря на то, что теневой демон обладал способностью исцелять себя, оставаясь в теневом пространстве, серьезные повреждения, которые он получил, привели к тому, что его сила значительно уменьшилась. Таким образом, Грим решил добавить к нему еще один слой модификаций, усиливающих его скрытность и засадные способности. После модификации теневой демон наконец, то сможет представлять некоторую степень угрозы и давления на сверхдержавы, в отличие от прежних. Согласно расчетам чипа, модифицированный класс теневого демона должен был перейти из среднего четвертого класса в продвинутый четвертый класс. Его наступательная мощь против адептов элементума возрастет не по дням, а по часам. С такой силой у теневого демона не было бы проблем одолеть начинающего адепта четвертого класса. Грим молча ждал, пока магические руны на теневом демоне будут закончены. Голем поднялся с помоста. Он взмахнул рукой, и голем исчез в его тени, как призрак. Убрав теневого демона, Грим повернулся и телепортировался из комнаты. И тут в его голове прозвучало магическое послание. «Звездный дух Тулас, почему он ищет меня?» Грим вернулся в свою комнату с этим вопросом в голове. Он достал синий кристалл размером с ноготь из потайного отделения в стене и положил его на коммуникационный кристалл своего стола. Когда от голубого кристалла исходили следы необычной энергетической ауры, коммуникационный кристалл загорелся, и изображение внутри стало более четким. Вскоре изображение стабилизировалось, когда появилось странное туманное тело Туласа и созвездие узлов, образующих его скелет. «Давно не виделись, Грим. Действительно, давно не виделись. Почему вы вдруг связались со мной?» В голосе Грима не было ни намека на дружелюбие или радость от встречи со старым знакомым. До этого они были лишь временными союзниками ради личной выгоды. Между ними не было ни доверия, ни родственных отношений. Гриму приходилось обдумывать каждое слово Туласа и обдумывать их осторожно, опасаясь, что его могут заманить в ловушку или заговорить. Однако, как адепт четвертого класса, всегда лучше иметь многочисленные связи, чем бродить по миру в полном одиночестве. Вот почему Грим связался со Звездным Духом по вопросам межпланетной торговли после миссии Реликвария. В прошлом у них были кое-какие дела, однако Тулас неожиданно связался с ним сегодня, спустя 100 лет. Не похоже, чтобы его целью был обмен ресурсами. Грим решил сразу перейти к делу. «Старый друг, магический всплеск начался. Как обстоят дела с вашей стороны?» Звездный дух Тулас смотрел на Грима двумя яркими белыми огоньками, которые были его глазами. Было очевидно, что ответ очень важен для него. «Я справляюсь. Ситуация может быть довольно ужасной, но она еще не достигла наихудшего сценария». Грим тщательно подбирал слова и старался говорить как можно туманнее. Очевидно, он не станет рассказывать Туласу о реальном положении дел в мире адептов. Это вполне естественно. Ваш мир адептов – одна из редких высших цивилизаций во Вселенной, поддерживаемая великими адептами девятого класса. Неожиданный магический всплеск вряд ли смог бы поколебать ваши устои, — вздохнул Звездный Дух Тулас и продолжил. Между тем, в моем духовном мире все совсем по-другому. Все дезорганизованы и рассеяны. Мы все индивидуально могущественны, но мы не в состоянии объединиться и дать отпор незваным гостям. А, на вашей стороне уже есть незваные гости? Грим не мог сдержать любопытство. Это же звездный зверь Хиссмато. Этот ублюдок ворвался в наш духовный мир и насильно положил здесь яйцо каменного сердца. Мы все еще ищем этот эмбрион повсюду. Сказав это, даже будучи обычно спокойным и собранным, Тулас не мог не начать ругаться. Грим невольно вздрогнул, услышав слова «яйцо каменного сердца». Боже, какое несчастье для мира духов. Глава 1366. У звездного зверя Хиссмато и его яиц каменного сердца была печально известная репутация. Хиссмато пользовался дурной славой во всей вселенной. Это был ужасный звездный зверь шестого класса. Однако, в отличие от других звездных зверей, Хиссмато редко вторгался в планарный мир, чтобы насильно украсть планарное происхождение. Вместо этого он полагался на гораздо более раздражающие и отталкивающие средства. Выражаясь более абстрактно, звездный зверь изнасиловал бы планарное сознание и дал бы жизнь яйцу каменного сердца, которое высосало бы планарное происхождение. При этом яйцо каменного сердца сможет медленно расти, питаясь энергией планарного происхождения. Яйцо каменного сердца могло быть яйцом, но с ним было трудно иметь дело. Он обладал властью над земными законами и мог свободно передвигаться и путешествовать под землей, избегая преследования и слежки планарных аборигенов. К тому времени, как звездный зверь вылупится из яйца каменного сердца, он уже будет грозным монстром четвертого класса. Именно с помощью этого метода Хиссмато смог создать множество потомков. Между тем, любые материальные планы, на которые он нацелится, потеряют большую часть своего планарного происхождения, и плоское сознание будет повреждено. В тяжелых случаях самолет может даже снизиться в уровне. К счастью, инкубация яйца каменного сердца тоже заняла некоторое время. Чтобы вылупиться из яйца каменного сердца, потребуется 10 лет. Если бы планарные аборигены смогли найти это свободно перемещающееся яйцо каменного сердца под землей в течение 10 лет и убить его, потерянное планарное происхождение было бы восстановлено. Конечно, если бы Грим мог сбежать в мир духов, украсть яйцо каменного сердца для себя и принести его в мир адептов для кровавой жертвы, он, несомненно, получил бы высшую степень обратной связи от мира адептов. К сожалению, хотя это казалось хорошей идеей, она была совершенно непрактичной. Это потому, что Тулас никогда не пригласит его охотиться за яйцом каменного сердца. Вместо этого он устал использовать свою связь с Гримом, чтобы связаться с Элис. Если бы в этом не было необходимости, туземцы из мира духов никогда бы не попросили помощи извне в охоте за яйцом каменного сердца. В конце концов, они также беспокоились, что яйцо каменного сердца может быть забрано людьми из других миров, что в любом случае приведет к потере планарного происхождения. Однако яйцо каменного сердца было просто слишком хитрым. Он часто перемещался под землей, не давая туземцам возможности поймать его. Единственное решение, которое пришло в голову Туласу, обратиться за помощью к такой ведьме судьбы, как Алиса. Он хотел позаимствовать ее силу, чтобы найти яйцо каменного сердца. Источником силы для прорицателей и пророков духовного мира было само планарное сознание. Теперь, когда даже планарное сознание мира духов само стало жертвой Хиссмато, у них не было никакого способа отследить яйцо через гадание. Грим представил Туласа Алисе и перестал думать обо всем этом. Это был магический всплеск. Каждый самолет находился в абсолютном хаосе и турбулентности. Большинство электростанций предпочли бы вернуться в свои родные миры и гарантировать безопасность самолета, прежде чем снова отправиться на разведку. Вот почему постоянные вторжения планар в прошлое приостановились на мгновение за 10 лет, предшествовавших всплеску магии. Все спешили укрепить свои миры. За это время большинство высших цивилизаций перестанут воевать и, за исключением существ бедствия и звездных зверей, на какое-то время между основными планетами воцарился редкий покой. Однако, учитывая нынешний статус и авторитет Грима, у него не было времени бездельничать. Вскоре на его стол лег секретный доклад. Грим попал в большую беду. В мире не было стен, которые могли бы полностью защитить от ветра. Грим замыслил заговор для сына бога мудрости Ера и украл знаменитую книгу мудрости для себя. Он долгое время держал этот инцидент в секрете, пока не принес Либрам с собой, превратив его в книгу порчи. Тем не менее, бог мудрости Ера в конечном счете сумел раскрыть Грима как преступника с помощью каких-то неизвестных средств. Согласно информации, полученной по секретным каналам, Теперь Ерра видел в гриме своего злейшего врага. Он уже назначил дорогую награду в мире богов. Любой, кто принесет голову грима, получит часть божественного снаряжения четвертого класса, лично выкованную и настроенную Ерра. Им также разрешалось посещать зал мудрости и читать его книги в течение 3 лет. Конечно, дружба всех верующих Ерра распространится и на них. Честно говоря, даже сам грим почувствовал порыв отрубить себе голову, когда услышал о невероятной награде. К счастью, бог мудрости Ерра был всего лишь 6-классным богом, и бог мудрости не был особенно сведущ в способах борьбы. Хотя сам Ерра не осмеливался выйти за пределы своего божественного царства, его ограниченная власть и число верующих не представляли для грима большой угрозы. Что касается того, осмелится ли он послать клона 5-класса, это даже не рассматривалось. Во вселенной было слишком много высших хищников и властных личностей. Если бы клон бога 5-класса когда-либо осмелился показать себя, они были бы выслежены почти всеми, кто имел власть сделать это. Когда это произойдет, клон Ерра, возможно, даже не сможет защитить себя, не говоря уже о том, чтобы выследить грима. В мире адептов было много артефактов и божественного снаряжения. Большинство из них были созданы не самими адептами, а получены в результате набегов на мир богов. Главной причиной этого было то, что адепты и боги были очень похожи по расовому составу. Люди были основой их миров. Следовательно, они были схожи в знаниях, методах и системах питания. Адептам нужно было лишь слегка видоизменить украденное ими божественное снаряжение, чтобы иметь возможность использовать его для себя. Естественно, они были склонны красть божественное снаряжение у богов. Конечно, более важной причиной было то, что боги мира богов имели тенденцию наделять божественным снаряжением своих подчиненных и верующих в качестве символа статуса. Эти подчиненные и верующие были естественно гораздо слабее богов и гораздо более легкой добычей. Эти две причины в совокупности привели к тому, что высокопрофессиональные адепты предпочитали красть божественное снаряжение из рук высокопрофессиональных верующих мира богов. При этом они могли бы быстро повысить свою боевую мощь. Конечным следствием таких действий было разделение мира богов и адептской цивилизации на две непримиримые, противостоящие друг другу фракции. Верующие в мир богов и адепты всегда вступали в драку, когда встречались в космосе. Однако те, чьи имена можно было найти в списке наград World of GDS, часто были великими адептами и не только. Адепты 4-класса вроде грима были редкостью. Вместо того, чтобы создавать проблемы для грима, эта награда, выданная за его голову, послужила распространению его имени в космосе, прежде чем он отважился туда отправиться. Весьма вероятно, что имя грима теперь распространилось по бесчисленным местам космоса. Однако, хотя эта новость едва ли смутила грима, появление еще одного сообщения вызвало у него жужжание в голове. Второй бог наградил грима щедростью. Более того, этот бог был главным богом 7-класса. Бог огня Синай. Сфера бога огня, находившаяся во владении грима, была артефактом, созданным Синаем. Этот ветеран мира богов сумел каким-то образом обнаружить преступников, которые проникли в его низший план, убили его верных последователей и украли шар бога огня. Это были темные ведьмы из мира адептов. В ярости он назначил награду и темным ведьмам, и гриму. Щедрость была невероятно соблазнительной, но грим больше не был в настроении смеяться над ней. Он мог игнорировать угрозу бога мудрости. Пока он не покинул мир адептов и не проник на территорию Ерра, бог мудрости едва ли представлял для него угрозу. Однако этот бог огня 7-класса был совсем другим делом. 7-класс. Такой бог – это большое дело, даже в мире богов. Если Синай намерен убить грима, то отныне ему придется быть крайне осторожным, отправляясь в космос. Если бог огня пронюхает о его местонахождении, все, что ему нужно будет сделать, это послать 1-классного клона. Шансы грима успешно сбежать обратно в мир адептов составляли не более 30%. Более того, бог огня Синай был воинственным богом. Даже если бы он послал всего лишь незначительного огненного клона 4-класса, это могло бы представлять серьезную угрозу для жизни грима. Для этого он прорвется в планарный мир. При одной мысли об этом у грима закружилась голова. Его волосы встали дыбом, и впервые он почувствовал настоящий холод в глубине своего сердца. Однако он ни о чем не жалел. В конце концов, без помощи этих 2 артефактов он был бы сейчас не более чем средним 4-классом. Ему пришлось бы молча терпеть притеснение опытных адептов, пока он медленно совершенствовал свою силу. Но теперь даже Марна Шингая должна была склониться перед ним. Центральные земли оказались в его руках, хотя бы на словах. Как случилось это чудо? С помощью двух частей мощного божественного оборудования пятого класса, конечно. Грим сумел превзойти ограничения своего класса с помощью этих двух божественных артефактов и подавил многих могущественных личностей, которые в противном случае победили бы его. Без их помощи у Грима никогда не было бы такого преимущества в битвах со сверстниками. Вот почему Грим никогда не откажется от этих двух сокровищ, которые так много значили для него, несмотря на все трудности, с которыми ему придется столкнуться. Однако теперь ему придется позаботиться о своей безопасности. Давление быть мишенью двух потусторонних богов в то же самое время было чем-то, что большинство других не имели бы привилегии испытать. Он, несомненно, был в безопасности, пока оставался в мире адептов и связанных с ними лагерях в космосе. Оба бога были не настолько глупы, чтобы броситься в эти места и выследить его, какими бы неразумными и варварскими они ни были. Тем не менее, Гриму придется позаботиться о том, чтобы скрыть свои следы, если он хочет теперь передвигаться на иностранных самолетах. Последствия того, что боги заметили их и начали охоту по всей вселенной, были невообразимы. Грим должен был пока оставаться в тени и свести к минимуму шансы врага убить его. Более того, если бы он мог еще больше увеличить свою силу, у него было бы больше шансов справиться с любыми врагами, которые попадались ему на пути. В прошлом Грим не осмелился бы на такие смелые заявления. Каждый шаг вперед с тех пор, как он достиг четвертого класса, был трудным, и каждый пункт увеличения его атрибутов был таким требовательным и дорогим. Однако Грим не был похож на обычного адепта. У него была возможность значительно улучшиться в краткосрочной перспективе. Эта возможность была возвышением его рода звездных зверей. Его анализ родословных звездных зверей достиг 97%. Он был всего в одном шаге от завершения. Как только анализ окажется успешным, он немедленно получит свою собственную трансформацию родословной. Когда это произойдет, не только его боевая доблесть резко улучшится, но и стиль боя изменится в корне. Глава 1367. Ингдипская долина. Будучи самой страшной точкой пространственной слабости на востоке континента, это место было естественной землей смерти. Если смотреть с высоты, то Чернильная долина выглядела как огромная рана, оставленная на черной земле. Она была немного шире в центре и сужалась к концам, протянувшись почти на 50 километров. В радиусе нескольких километров не было никаких признаков зелени. Клочья черного тумана поднимались из глубин долины, даже при ярком дневном свете, скрывая то, что происходило внизу. Согласно историческим записям, хранящимся ассоциацией адептов, Ингдипская долина не была естественной долиной. Он был создан одним ударом меча. Это был шрам, оставшийся после сражений великих адептов древности. Поскольку мощь этого разреза была слишком велика, основные силы, заключенные в нем, сохранились до настоящего времени. Несмотря на способность адепта к самовосстановлению, поврежденные планарные законы здесь все еще не были полностью восстановлены после всех этих лет. Таким образом, Ингдипская долина стала местом крайне хаотичных плоских законов. В этот момент многочисленные боевые башни стояли по обе стороны массивного разлома, который был Ингдипской долиной. Свет башен адептов был виден повсюду, пробиваясь сквозь туман и освещая пейзаж внизу. Большие группы магических глаз патрулировали над долиной, постоянно отслеживая изменения внизу. Так называемая Ингдипская долина существовала не на поверхности, а на глубине 10 тысяч метров. Именно там были разорваны цепи плоских законов, в результате чего само пространство оказалось в состоянии турбулентности, а течение времени стало сильно колебаться. 50-метровый пространственно-временный разлом все еще постоянно колебался, даже сегодня. Тысячи крошечных пространственных толчков возникнут в ближайшем пространстве, создавая мириады иллюзорных эффектов и пространственно-временных вихрей. Бесчисленные адепты приходили сюда, чтобы изучить изменения в пространстве времени за последние десятки тысяч лет, но ни один из них не вернулся с чем-либо, чтобы показать свои усилия. Несколько особей, оказавшихся слишком близко к пространственно-временной трещине, были втянуты в нее и полностью исчезли, чтобы никогда больше не быть замеченными. Некоторые пытались пройти прямо через Ингдипскую долину. В половине случаев они оказывались за пределами планарного барьера адептов, пройдя через разлом. Конечно, другая половина, скорее всего, была телепортирована в случайный уголок Вселенной. Более того, расположение телепортации через пространственно-временный разлом каждый раз было разным. Не было никаких закономерностей, о которых можно было бы говорить. Похоже, этот пространственно-временный разлом был именно тем, за что его выдавали, разломом, созданным разрушением могущественных сил принципа от адепта древних времен. Кроме этого, в нем не было ничего необычного. Большую часть времени ассоциация адепта держала пространственно-временную трещину под долиной чернильной бездны запечатанной. Однако это не мешало необычным вещам появляться время от времени. С прибытием магического всплеска печати ассоциации адепта были сломаны, и разлом снова активизировался. С каждой волной магического всплеска из пространственно-временного разлома появлялась целая серия странных и могущественных монстров и магических существ. Эти монстры будут бродить по дну долины и сражаться друг с другом. Время от времени некоторые из более могущественных существ выбегали из долины и пытались прорваться на территорию ассоциации. Когда это произойдет, военные башни над долиной начнут стрелять изо всех сил. Не прошло и месяца с момента извержения магической волны, а груда трупов магических существ на дне долины уже достигла дюжины метров в толщину. Трупы также усеивали выход в долину. Земля была испещрена ужасающими отметинами, оставленными бомбардировкой Элементия. Патруль в небе обычно формировался отрядами адептов ассоциаций. Однако с тех пор, как отряд адептов был заманен в долину взглядом особо могущественного магического существа, чтобы стать пищей, патрулирование было полностью предоставлено магическим глазам. Адепты ассоциации выпустили магические глаза из безопасности военных башен, охватывая всю долину и отслеживая каждое изменение в пространственно-временной трещине. Время от времени высокопрофессиональные адепты ассоциации вели элитные отряды в долину, чтобы уничтожить магических существ, скопившихся там. Они хотели помешать им установить какой-либо порядок и организацию, которые сделали бы их еще более трудными для борьбы. Каждый раз, когда это происходило, чернильная долина превращалась в поле битвы, наполненное кровью и резней. Ингдип, бездна демона, пропитанная кровью, темный, как чернила, густой туман клубился перед глазами. В загрязненном воздухе витал едкий и резкий запах. Запах был настолько сильным и подавляющим, что обычный человек задохнулся бы в считанные секунды. Черная земля под их ногами была скрыта бесчисленными трупами внизу. Партия ассоциаций буквально наступала на трупы, когда они приближались. В этой группе было всего 17 человек, но трое из них учились в четвертом классе, а остальные в третьем. Это был невероятно мощный отряд адептов. Даже самый слабый член партии был средним третьим классом. Только такая сила могла бы сделать этого адепта лидером среднего клана в центральных землях. Здесь он был всего лишь носильщиком, призванным собирать магические ресурсы. Первым шел адепт четвертого класса по очищению тела Харнер, за ним быстро следовал адепт четвертого класса по элементиуму Шрайбер. Третьим адептом четвертого класса была Ниф. Она была последним человеком в строю, ответственным за прикрытие тыла. Все остальные члены партии были третьеклассниками, и ни один второй класс не мог их остановить. Эти третьи классы охватывали почти все профессии, встречающиеся в системе власти адептов, от мастеров массивов до мастеров запечатывания, псиоников и чародеев. Это была разносторонняя и хорошо организованная команда. Три четвертых класса, отвечающие за боевые действия, также были хорошо сбалансированной командой. Адепт по очистке тела Харнер был танком, адепт огня Шрайбер был нападением, и у них был более универсальный адепт родословный Ниф. Даже такой боевой отряд, как этот, был очень хорошо укомплектован, способный справиться с любой возникшей ситуацией, сохраняя при этом необходимую боевую силу. Невероятная мощь ассоциации адепта не могла быть более очевидной, чем здесь. С тех пор, как они вошли в долину, отряд двигался к подножию долины по крутому склону. Зеленовато-коричневый стальной камень был в стенах долины вокруг них, когда они шли, вырезанные многочисленными защитными решетками. Эти массивы должны были помешать некоторым из наиболее необычных магических существ проложить туннель в землю и таким образом выбраться из долины Ингдип. Пока они шли, стало очевидно, что за последние несколько недель из расщелины появилось много магических существ. На крепких каменных стенах вокруг них виднелись глубокие следы когтей и следы повреждений. Адепт с самой низкой оценкой в группе был женщиной-адептом. На ней были облегающие белые кожаные доспехи, а волосы собраны в конский хвост. Она держала полуметровую палочку с наконечником, который постоянно светился разноцветными огоньками. Внезапно она указала своей хрустальной палочкой на груду трупов рядом с собой, и кончик палочки засветился темно-фиолетовым. «Милорд, там труп огненной саламандры!» Адепт поспешно вскрикнул. Огненная саламандра Шрайбер, шедший вторым в строю, не мог удержаться, чтобы не остановиться и не отдать приказ: «Мне нужны его сердца. Вы можете собрать то, что другие части вы найдете полезным. Ривен, Гар, вы двое защитите ее». «Понял, понял». Два адепта одновременно поклонились и повели женщину-адепта к груди трупов. Тем временем остальные члены группы рассредоточились вокруг, молча отдыхая в ожидании завершения сбора органов. В то время как Ингдипская долина причиняла огромные неприятности ассоциации адептов, она также приносила им невероятную пользу. Это преимущество заключалось в богатстве ресурсов магических существ со всей Вселенной. Многие из этих магических существ были монстрами, не встречающимися в мире адептов. Их магические органы и компоненты тела имели невероятную исследовательскую ценность для высокопрофессиональных адептов. Каждый раз, отправляясь в такое путешествие, они собирали какие-то ресурсы, и это было вполне естественно. Пока они молча ждали на месте, адепт по очищению тела Харнир нахмурился. Он мигнул и появился в центре узкой тропинки долины, глядя прямо в бурлящий туман внизу. Остальные члены партии тоже были ветеранами. Своими собственными средствами они все уловили аномалию внизу. Они заняли позиции и приготовились к бою. Шрайбер твердо стоял в центре строя, ладонями вверх, а над ними собиралось пламя. Два пылающих огня были также более отчетливо видны в его глазах. Дрожь земли становилась все заметнее. Внезапно туман расступился, и из него выскочило гигантское существо 10 метров в высоту. Он ловкими движениями схватил Хорнера. «Осторожно, это трупная гончая!» Шрайбер мгновенно опознал нападавшего с помощью своих знаний. Трупные гончие были нежитью, созданные фанатичными некромантами или богами смерти. Это были собаки, чьи тела, при ближайшем рассмотрении, были бы сшиты из бесчисленных гниющих человеческих трупов. Процесс создания трупной собаки был невероятно жесток и ужасен. Эти человеческие трупы могли быть давно мертвы, но они все еще издавали навязчивые крики и предсмертные судороги, заставляя каждого свидетеля их криков дрожать от страха. Трупная гончая, на которую наткнулась группа адептов, была мощной нежитью 4-го класса. Более того, он был один со своей собственной аурой страха. Появившись из тумана, трупная гончая без малейшего колебания бросилась на Хорнера. Взгляд Хорнера стал острым. Он глубоко вздохнул, и его правая рука раздулась в несколько раз, превратившись в руку великана. Он издал ревущий рев. Хорнер протопал вперед ногами и вытянул правую руку, встречая снасть мертвой собаки 4-го класса лоб в лоб. Как раз в тот момент, когда ошеломляющая сила Хорнера отбросила трупного пса, Шрайбер взмахнул обеими руками. Серия огненных шаров взорвалась на теле чудовища. Остальные члены отряда также достали палочки и свитки, потопив позицию мертвой собаки в шквале заклинаний. Глава 1368. Начинающий трупогон 4-го класса был ужасающим чудовищем, способным вызвать массовое убийство в любом плоском мире. Их немертвое тело и аура страха делали их страшными врагами. Однако этот трупный пес был стерт в порошок и превращен в лужу крови менее чем за 3 секунды после столкновения с этой элитной группой адептов из ассоциации. То, что осталось от гниющего трупа, быстро растворялось в едкой черной луже, которая медленно просачивалась в темную землю. В конце концов, единственное, что осталось, это иссохшее сердце и кристалл лабиды. Оба они были ценными материалами 4-го класса. Однако бородатое лицо Хорнера не выражало ни малейших признаков радости, когда он наблюдал, как его подчиненные аккуратно складывают добычу. Он серьезно смотрел в туман внизу, выражение его лица было холодным и суровым. Кажется, там появился большой парень. В противном случае такой злобный хищник, как трупная гончая, не бросился бы так беспечно. Шрайбер, стоявший рядом с ним, взмахом руки развеял его огненные щиты. Нахмурившись, он ощутил ауру долины, рассматривая ситуацию с одинаковой серьезностью. «Это запах серой огня. Я боюсь, что прибыл какой-то демон из бездонного мира. Какая разница? Мы должны уничтожить его только тогда, когда столкнемся с ним. Мне просто не хватает крови демона для эксперимента. Это не имеет большого значения, если это всего лишь один или два демона», Но если их слишком много, даже обычно импульсивный и безрассудный Харнир не мог не колебаться. У этих дьяволов жесткие шкуры, всегда больно прорезать их насквозь. Мы отступим, если их будет слишком много. Пусть они разбивают свои окровавленные головы о военные башни, прежде чем мы выйдем и отрежем им головы. Ты же не собираешься умирать в этой ужасной долине, правда? Без всякого смущения ответил Шрайбер. Харнир издал наглый смешок и продолжил идти в туман впереди всех остальных. Центральные земли, Альдинский мегаразлом. По сравнению с Ингдипвилли, мегаразлом здесь был в дюжину раз меньше. Следовательно, количество и сила потусторонних монстров, выходящих из этой трещины, также были несравнимы. Клан Алдина Фендрю был также несравним с колоссом, который был ассоциацией адепта. Не прошло и месяца, а давление, которое ему пришлось выдержать, уже давило на него. Тем не менее, он не мог отказаться от своей личности лидера клана Альдин. В конце концов, это место было территорией его клана. Прямо за ним стояли его доверенные подчиненные и члены клана, которые следовали за ним сотни лет. Более того, эта земля все еще была домом для 6 миллионов гражданских лиц клана Альдин и их бесчисленных вилл, замков и деревень. Если хотя бы одно магическое существо проскользнет мимо его гарнизона здесь, все близлежащие города и их жители столкнутся с апокалипсисом. Перед магическим всплеском он эвакуировал большую часть гражданских на своей территории в районы, защищенные башнями адептов. Однако хаос, вызванный такой массовой миграцией, вызывал у него головную боль. Магический всплеск не закончится в считанные дни. Согласно прошлому опыту, от извержения магического всплеска до стабилизации средней фазы и до его окончательного рассеивания потребуется 100 лет. 100 лет назад, возможно, это был небольшой кусочек в жизни адептов высокого класса, но это было целое поколение для хрупких и хрупких смертных. Клан мог бы сконцентрировать гражданских и укрыть их на некоторое время, учитывая их запасы ресурсов. Однако, если ситуация затянется, даже клан Альдин не сможет содержать столько ртов без какого-либо дохода. Вот почему нынешний план Эндрю состоял только в том, чтобы пережить самые жестокие, первые 10 лет магического всплеска. Как только ситуация немного стабилизируется, он сделает все возможное, чтобы вернуть свои территории в их первоначальное состояние и вернуть гражданских лиц туда, откуда они пришли. Мегаразлом оставался самой большой переменной в этом его плане. Если настанет день, когда подавляющий могущественный звездный зверь прорвется через их линию обороны, у клана не будет ничего другого, чтобы остановить их. Даже кто-то с половиной мозга мог представить, что произойдет дальше. По правде говоря, главной причиной, по которой клану Альдинов удалось надежно защитить мегаразлом, была 500-сильная армия магических машин из клана Багровых, а также Мэри и Марна Шингая, которые были размещены здесь. Для обычного клана адептов его сила исходила от адептов клана, которых он культивировал. Таких адептов могло быть немного, но они имели решающее значение для клана и составляли самую основу процветания клана. Большинство адептских кланов также собирали армии магических существ или адептские силы, чтобы восполнить недостаток своей военной мощи. Силы адептов были в основном учениками адептов, которые обладали боевой доблестью, равной адептам. Это был способ использовать учеников, которые не надеялись продвинуться. Однако воздействие магического всплеска вынудило большинство этих армий вернуться на меньшие планы и поддерживать свой правящий порядок в этих мирах. Единственными вещами, которые Эндрю оставил для защиты мегаразлома, были несколько эскадрилий зверей Вуду и горстка адептов. Такой силы может быть достаточно, чтобы справиться с обычной войной адептов, но они были некомпетентны, когда дело доходило до захвата звездных зверей и магических существ, которые могли пересечь пространство и прибыть сюда, в мир адептов. До сих пор только 2 звездных зверя сумели прорваться через мегаразлом. Звездный зверь 4-го класса был ранен Мэри, а затем выслежен силами крылатых драконов клана Альдин. Эндрю лично убил другого звездного зверя 3-го класса возле башен. Помимо этих звездных зверей, более сотни других магических существ и монстров также вторглись в планарный мир. Самый слабый из них был продвинутым существом 2-го сорта. Такое чудовище с легкостью уничтожило бы целое королевство смертных. Здесь, на поле боя, это было не более чем самое незначительное пушечное мясо. Однако, начиная с 37-го дня магического всплеска, толчки мегаразлома усилились. Потусторонние существа, появляющиеся из расщелины, все больше и больше склонялись к демонам бездны. Там были слабые демоны, демоны второго сорта красного пламени, демоны Лангхарна, адские псы, квазиты, враки и суккубы. Затем появились более сильные демоны, достигшие четвертого класса, охотящиеся на демонов пауки, хизрусы, глабрезу, морилиты и балоры. Эндрю очень сильно подозревал, что великий повелитель бездны хочет вторгнуться в мир адептов и открыл планарный портал, соединяющий мир бездны с мегарифтом. Вот почему на его территории появилось так много отвратительных и раздражающих демонов бездны. Всем было известно, что демоны бездны – это извращенные существа, которых легко разозлить. Они были полны злобы, жестоки, деспотичны, непредсказуемы и лишены чувства морали. Они часто вторгались в другие планарные миры, принося с собой разрушение и страх. Они работали изо всех сил, чтобы разрушить и разобрать все на части. Они наслаждались этим процессом. Они так противились порядку, что даже владыки бездны не могли заставить их подчиняться каждому их приказу. Если их не контролировать с помощью магии, они не смогут объединиться. Кроме того, они не могли организованно провести операцию. Любые планы, которые у них могли возникнуть в один момент, могут быть отброшены в сторону в следующий. Они едва ли могли заботиться о завершении планов и реализации целей. Все, что их волновало, это то, сможет ли их тяга к насилию, жестокости, крови, убийствам и хаосу осуществиться. Им было наплевать на все остальное, кроме этого. В конце концов, демоны бездны были не более чем злыми духами или злыми, отвратительными созданиями, созданными искажением воли бездны. Они не обладали рациональностью. Другие магические существа могут учитывать свои шансы на выживание, когда врываются в планарный мир для пира. Демонам бездны было все равно. Они рванутся вперед, как бешеные псы, даже если знают, что это кровавое поле битвы, где у них нет шансов выжить. Сражались и убивали, пока не рухнули в лужу собственной крови. Даже адепт четвертого класса вроде Эндрю ненавидел иметь дело с такими кровожадными монстрами. Никакое количество демонов бездны не могло угрожать его жизни. Однако они представляли значительную угрозу для военных башен клана Альдин. В конце концов, все демоны бездны были могущественными существами, сведущими в магии, а также в физическом бою. Они обладали темной, устойчивой к магии кожей, покрытой магическими узорами, и огромной силой. Почти все они выдержали обстрел военных башен и бросились вперед. Между тем, даже случайные демонические заклинания, которые они швыряли в башню, могли оставить видимые следы. Что еще более важно, большинство высокоуровневых демонов обладали точечной телепортацией, что позволяло им телепортироваться в любое место на поле боя в пределах их видимости. Эта расовая способность сделала стратегию адептов использовать зверей вуду, чтобы остановить врага, в то время как башни выпустили огонь, спорный. Любой адепт клана Альдин, осмелившийся покинуть свою башню, был бы немедленно захвачен ордой демонов и разорван на части. Неважно, насколько ты силен или насколько великолепна твоя магия, ты умрешь на месте против безжалостной орды демонов. Вот почему, потеряв двух адептов третьего класса, ни один адепт клана Альдин не осмелился сделать еще один шаг из башни. При этом задача по предотвращению бегства демонов легла прямо на плечи зверей вуду. Однако рядом с массивными и грозными демонами бездны они были похожи на гончих перед львами. Они ничего не могли поделать, кроме как выйти скулить от отчаяния. Когда некоторые из демонов бездны покинули поле боя и прорвались в тыл, огонь войны начал распространяться. Всего за несколько дней дым войны поднялся по всей территории Альдина. Крики людей были слышны повсюду, когда демонические существа пришли в неистовство. Ранее мирное человеческое общество стало жертвой этого магического всплеска. Эндрю стоял в темной и зловещей комнате. Он торжественно постучал по магическому кристаллу перед собой и послал просьбу о помощи. Глава 1369. Вы должны понять, что я имею в виду. Мои белые призраки уже находятся в плоскости Рандина. На самом деле, пока мы говорим, они вступают в конфликт с незваными гостями. А как насчет каменных драконов? Это невозможно. Они должны охранять штаб-квартиру нашего клана. Если они уйдут, штаб-квартира будет полностью уязвима. Мне очень жаль, Эндрю. Я действительно хочу помочь тебе, но с моей стороны все так же туго. Следовательно, гнев, пылающий в сердце Эндрю, был близок к тому, чтобы вырваться наружу, когда он смотрел на Николаса с выражением жалости в магических кристаллах. Однако единственное, что он мог сделать, это прервать связь и сделать так, чтобы это уродливое старое лицо исчезло из его поля зрения. Единственный источник света в комнате потускнел, и комната снова погрузилась в темноту, очень похожую на то, что он сейчас чувствовал. Среди адептов четвертого класса существовали различные социальные круги. Эндрю связался с тремя своими компаньонами, с которыми был в лучших отношениях, но все они отвергли его призыв о помощи. Эндрю знал, что эти трое никогда так просто не сдадут свои войска, даже если у них есть какие-то праздные войска, лежащие вокруг. Магический всплеск продлится 100 лет. Каждый клан должен был бы посвятить все свои ресурсы только для того, чтобы выжить. Не было никакой возможности, чтобы кто-то захотел помочь другому клану. Даже если бы у них была лишняя военная сила, они были бы более склонны держать ее в своих руках как мобильную единицу в ответ на любые неожиданные изменения. Вот почему его призыв о помощи был совершенно напрасным. Он высунул свое лицо наружу, чтобы другие могли растоптать его. Маленькая магическая руна все еще парила в тусклом кристалле связи. Это было магическое клеймо, с которым можно было связаться с кланом Багровых. Он мог связаться с легендарным адептом огня Гримом, чье имя распространилось по центральным землям всего одним касанием. По какой-то причине его вытянутая правая рука на мгновение заколебалась. Он завис в воздухе, отказываясь нажимать на кристалл. Эндрю прекрасно знал, что произойдет, как только он нажмет эту кнопку. Весьма вероятно, что отныне клан Альдин потеряет всю свою независимость. Если он должен был пережить это бедствие, позаимствовав силу клана Багровых, как он должен был отплатить за такую огромную услугу? Однако все происходящее на его территории не оставляло ему места для принятия иного решения. Если бы он вернул все силы адептов, расквартированные на малых планах, чтобы укрепить клан, у него был бы шанс отразить врагов и позволить клану пережить эту первую волну магического всплеска. Тем не менее, это погрузило бы три меньших плана в хаос. Вполне возможно, что эти три самолета навсегда выйдут из-под контроля клана Альдин. Более того, будет еще вторая волна, третья и четвертая. Даже если клан Альдинов переживет столетний всплеск магии, они будут сильно ранены, и их основы будут поколеблены. Вот почему Эндрю колебался лишь мгновение. В конце концов, он протянул руку и коснулся руны. Переговоры с Гримом были прямыми и легкими. Настолько, что Эндрю не мог не усомниться в своих ушах. Первая партия магических машин прибудет в мегаразлом через 7 часов. Версаль, флагман Алого флота, который нес магические машины, будет отвечать за уничтожение демонов, которые ворвались на территорию Альдина. А что касается цены, если труп звездного зверя третьего класса можно считать ценой, то Грим, честно говоря, не просил многого. Это ошеломило Эндрю, который, по правде говоря, готовился передать власть половине территории своего клана. Закончив общение, Эндрю лично вызвал своего самого доверенного адепта третьего класса, Хана. Он приказал ему принести труп звездного зверя третьего класса к огненному трону. Через 5 часов после того, как гонец отправился в путь, серебристый корабль, занимавший полнеба, медленно дрейфовал на территорию Альдина. Он не изменил курса, чтобы преследовать демонов, рассеянных по всей земле. Вместо этого он направился прямо к мегаразлому. Темно-красные столбы дыма расползались возле мегаразлома. Земля гнила, и камни осыпались там, куда достигала сила разложения. Хаотические и беспорядочные законы бездны сталкивались с планарными законами мира адептов, пожирая и нейтрализуя друг друга, оставляя в пространстве бесчисленные фрагменты законов. В этот момент мегаразлом был подобен порталу, который вел прямо в бездонный мир. Время от времени мегаразлом мерцал и дрожал, прежде чем выплюнуть сотню магических существ различных рангов. Большинство из них были низкопробными демоническими существами, с несколькими жизнерадостными длиннорогими демонами или разведчиками врага, смешанными среди них так часто. К сожалению, многочисленные пространственные разломы и фрагменты пространства-времени вблизи мегаразлома разорвали большинство этих демонов на куски, прежде чем они смогли даже увидеть, где они находятся. Однако их неустанные усилия не пропали даром. По мере того, как все больше и больше демонической крови рассеивалось по земле, земля вокруг мегаразлома начала деградировать все быстрее и быстрее. Теперь даже сам ветер нес в себе намек на уникальную жару и безумие бездонного мира. Были также монстры из других миров, телепортированные через мегаразлом вместе с бездонными демонами. Однако они явно были врагами и друг с другом. Первое, что они сделали по прибытии, это подрались друг с другом. Поначалу все сражались в своих собственных битвах. По мере того, как появлялось все больше и больше монстров, начали формироваться две различные фракции – демоны бездны и все остальные монстры. Демоны бездны собрались вместе и начали яростную атаку на недемонических монстров. По всему краю мегаразлома виднелись фигуры, занятые ужасной битвой. Повсюду валялись изодранные в клочья трупы и огромные силуэты. Конечно, многие отдельные существа не могли быть обеспокоены этой гражданской войной между демонами и монстрами. Они вырвались из схватки и зашагали к лесу военных башен вдалеке. После месяца постоянных боев и разрушений в некогда плотном массиве башен адептов и военных башен появилось несколько брешей. Более сотни 20-метровых военных башен были разрушены. Гора чудовищных трупов громоздилась вокруг каждого из их тлеющих останков. Было очевидно, что демоны бездны также заплатили огромную цену за прорыв оборонительной линии Альдинов. Однако такие потери были минимальны по сравнению с целым миром бездны, который был в сотни, если не в тысячи раз больше мира адептов по размерам. Абиссальный мир регулярно совершал набеги чужаков на другие миры. Все богатства, ресурсы и души, которые они получили, были обращены в часть бездонного мира, постоянно укрепляя это искаженное, злое и искаженное мировое сознание. Любой великий владыка бездны обладал обширными территориями и армиями, сравнимыми с миром адептов. Их армии простирались через горы и равнины, и они питались плотью потусторонних существ. Вот почему единственное, с чем столкнулся Эндрю, это бесконечная война и разрушение. Скорость, с которой демоны выходили из мегаразлома, ускорилась еще больше, как будто они почувствовали приближение войны. Наконец, когда рябь распространилась по пространству, младший повелитель демонов четвертого класса освободился от пространственных ограничений и прибыл в мир адептов. Повелитель демонов только что вышел из пространственного разлома, когда его массивное и злобное тело было приковано к месту цепями закона, тянущимися из воздуха. Планарное подавление мгновенно ослабило его подавляющую ауру. Яростно взревел Фернус, топая четырьмя короткими и толстыми копытами по черной земле. Его массивное тело, размером с дракона, яростно сопротивлялось изо всех сил. Бесчисленные шипы на его теле были сломаны и раздавлены цепями, нанося невиданный урон телу Фернуса. Однако по мере того, как он продолжал буйствовать и бороться, он начал обретать большую свободу движений. Когда в руке Фернуса появился грозный клинок экзекутора с зазубренным лезвием и пылающим бездонным пламенем, мир адептов был подавлен до самой низшей степени. Фернус поднял клинок экзекутора над головой и издал звериный вой на плоское сознание, управляющее этим миром. Его злобный и уродливый вид, массивный меч, пылающий пурпурным пламенем, и рот, полный острых зубов. Это существо было совершенным олицетворением уникальной жестокости и насилия демонов бездны. Вокруг него мгновенно возникла аура убийственного демона. Может быть, он уже издевается над планарным сознанием мира адептов, когда появляется. Командир Локк впервые видел такого высокомерного, неразумного и глупого человека. Он передвинул контрольный кристалл и стал наблюдать за могущественным повелителем бездны со всех сторон. Локк благоговейно прищелкнул языком, одновременно отдавая боевые приказы своим многочисленным подчиненным в командном центре. «Просто монстр из другого мира. Почему ты такой самонадеянный?» В следующее мгновение там, где находился Версаль, вспыхнул темно-красный свет. Трехметровый луч света прорезал поле боя и ударил в тело повелителя бездны. Повелитель бездны Фернус повернул запястье и выставил перед собой гигантский клинок в ответ на эту внезапную атаку. Свет уничтожения, выпущенный гигантской магической энергетической пушкой, столкнулся с бездонным пламенем, пылающим на мече, испуская ослепительный свет. Когда свет, наконец, исчез вместе со светом рассеивания аннигиляции, гордая фигура повелителя бездны Фернуса снова появилась перед мегаразломом. На теле и мече Фернуса появилась видимая метровая дыра. Сквозь эту дыру можно было видеть выжженную землю позади Фернуса, его пурпурную кровь и почти сгоревшие органы. Было очевидно, что повелитель бездны не сумел полностью блокировать мощь гигантской пушки. В конце концов, свет уничтожения смог ранить его могучее тело. Однако, хотя таких ранений было бы достаточно, чтобы убить любое живое существо 10 раз подряд, для Фернуса это была не более чем тяжелая рана. Фернус яростно взревел своим отвратительным лицом, испустив оглушительный крик на материнский корабль в воздухе. Пока он кричал, несколько необычных и сильных фигур появились из мегаразлома. Они били своими черными и красными крыльями, когда атаковали материнский корабль. Глава 1371. Волной врагов, вышедших из мегаразлома, была стая из 30 врагов. Это были какие-то необычные демоны, похожие на больших летучих мышей. У них были тощие тела, но исключительно большие кожаные крылья. Они кружили в небе, как стервятники в ожидании добычи. Их атаки были быстрыми и яростными, в основном полагаясь на их острые когти. Большинство демонов бездны могли иметь пару кожаных крыльев на спине, но они часто были слишком громоздкими и тяжелыми, чтобы летать. Пара крыльев, которыми они обладали, была скорее декоративна, чем функциональна. Например, квазиты, похожие на освежеванных жаб, и длиннорогие демоны, печально известные своими варварскими набегами, не могли летать. Независимо от того, как сильно они хлопали крыльями, они могли только заставить себя парить примерно в полуметре над землей. Лететь на такой высоте было практически то же самое, что не уметь летать. Самыми способными летунами среди демонов бездны были, вероятно, эти враги. У них были тощие, легкие тела, которые позволяли им расправлять крылья и парить в небесах. Полагаясь на берсерковские заклинания и их острые когти, они представляли собой угрозу, которую нельзя было недооценивать. В то время как враги имели посредственные боевые способности ближнего боя, их исключительные летные навыки позволили им стать демонами среднего класса. Они часто брали на себя роль разведчиков и дозорных под властью повелителей демонов. Увидев, что их повелитель демон Фернус ранен этим странным кораблем в небе, все враги издали странный крик, похожий на крик обезьяны. Они захлопали крыльями и взмыли в воздух. Они кружили в небе, избегая гигантской пушки на серебристом корабле, когда они мчались к обширной палубе. Прежде чем они успели приблизиться, на палубу Версаля ступили ряды магических машин. В следующую секунду ослепительная вспышка света озарила небо, когда шквал энергетических огненных шаров врезался в ряды врагов. Эти враги были в основном существами второго сорта. Только несколько особей, возглавлявших стаю, достигли третьего класса. Они завизжали перед бурей огненных шаров, но не успели отвернуться, как пламя поглотило их. Большие отряды магических машин всегда сопровождали багровый флот. Почти все в мире адептов знали это. К сожалению, эти враги этого не сделали. Демоны бездны, возможно, обладали мощным сопротивлением огню из-за их телосложения, но на самом деле они не были невосприимчивы к огню. Подавляющие огненные шары все еще наносили серьезный магический урон врагам. 7 врагов из 32 класса почернели в первой волне огненных шаров. Они падали с небес, оставляя за собой черный дым. Однако, судя по тому, как они боролись, падая, только 2 из них были действительно мертвы. Остальные 5 были только тяжело ранены. Черт возьми, эти демоны обладают смехотворной огнеупорностью. Мы не можем взять их вот так. Всем подразделениям внимание. Переключитесь на морозные лучи. Магический механик, отвечающий за управление магическими машинами, громко закричал. Было слышно механическое жужжание, когда они переключали свое оборудование. Следующая волна атак была уже не энергетическими огненными шарами, а дождем ледяных лучей. Кроме морозных лучей, свистели и взлетали в воздух мощные взрывные ракеты гоблинов. Каждая из этих ракет была толщиной с человеческую руку и длиной в метр. В них было много загадочных кристаллических осколков и металлических пуль.